Глава 42. Жизнь. Тьма. Тьма и тишина. Неужели смерть выглядит именно так? Ни один звук не разносится в пространстве бесконечного мрака. Да и мрак ли это вообще? Или нечто иное, таинственное и непостижимое для человеческого создания? То и дело в этой темноте вспыхивают сверкающие огни невиданных расцветок, столь мимолетные, что не получается понять, существуют ли они вообще. Легкость. Невероятная легкость души, лишенной материальной оболочки. И в то же время тяжесть, наваливающаяся всякий раз, когда неосторожно пытаешься мыслить, нарушая самим этим фактом вечный местный покой. Мгновения складываются в секунды, те в минуты, а минуты, выстраиваясь ровными рядами, созидают часы. И так постепенно время размывается и теряет саму свою природу. Тут нет времени, равно как и нет длительности. Есть только точка в бескрайнем пространстве. Или не точка. И было там что-то еще. Словно кто-то оценивающе на него смотрел, пытаясь своим взглядом охватить всю содержащуюся в нем сущность, всю прожитую жизнь и все, что в ней было сделано. Или не сделано. Несмотря на постоянное внимание этого эфемерного взора, он не причинял неудобств. Скорее, напротив, постепенно становилось все легче и легче. Сознание Андрея начинало растворяться в этом блаженстве. Что, неужто и правда смерть выглядит вот так? Или это последние бредовые видения умирающего сознания? Приглушенный звук удара разорвал тишину, уничтожая покров этого сонного оцепенения. Вспышки во тьме стали более частыми и дольше задерживались перед взором. Цвета мелькали безумным хороводом. Новый удар, и вновь пространство содрогается, словно некто незримый стучит огромным молотом в запертые двери. Через щели начинают проникать узкие лучи света. Они обжигают, но вместе с тем и согревают. Только сейчас Андрей понял, насколько он холоден. Мертвенно холоден. Еще удар. И еще один. Все вокруг рушится. Свет и жар расползаются повсюду, опаляя лишенные оболочки сознания. Это больно. Очень больно. Но вместе с тем так неожиданно приятно. Таинственный взор, наблюдавший за Андреем, отступил. Показалось, или неведомая сила усмехнулась, освобождая его от своего надзора. Удары стали регулярными. Сознание, терзаемое болью, очищается, и, наконец, Андрей начал понимать, что этот ритмичный шум ударов — ничто иное, как его собственное сердце. Пока еще не уверенно, но с каждым мигом все бодрее отстукивающее положенный ему природой ритм. Но как? Ведь сердце было пронзено, рассечено подлым ударом. Оно уже не должно биться. И, тем не менее, бьется. Упорно бьется, разгоняя жар крови по жилам, возвращая в израненное тело саму жизнь. Очень больно. Но боль — вечная спутница жизни. Она ее предвестница и то, что провожает в последний путь. Без нее никуда. Что-то подсказывает, что эту пытку нужно вытерпеть. Нужно выдержать это испытание. Свет пульсирует, обжигая зрение. В смутном мелькании цветных пятен виднеются картины, но разглядеть их невозможно. Слишком быстро они мелькают. Вот, кажется, шуршащее листвой дерево. А это что? Никак не понять. Видение уже исчезло, размытое хороводом соседних пятен. Появилось нечто новое, ранее незамеченное. Шум. Да, самый настоящий шум. Не тот грохот ударов сердца, что отдается изнутри, в каждом уголке сознания, а нечто совершенно иное, приходящее извне. Какое-то шуршание с непостоянной громкостью. Иногда в нем проскакивают громкие звуки, чистые и прекрасные, как первая весенняя капель. Их все больше и больше, и хоть разум отказывается их распознавать, как же это приятно — вновь слышать. Андрей упивался звуками, словно божественной симфонией. Его личной симфонией, всю красоту которой никому более не дано понять. Вспышка адской умопомрачительной боли снова едва не отбросила во тьму, но Андрей удержался. Второго пробуждения, если это оно, ему может быть не дано. Что-то вновь начало происходить. Остатки тьмы рассеивались, сердце стучало словно барабан, и, наконец, открылась закрытая до того стезя, и в бывшую пустоту с грохотом ринулся обжигающий холодный поток, опаляющий все вокруг и заставляющий сжаться. Андрей вздрогнул и, наконец, почувствовал свое тело. Немного, лишь смутными отзвуками, но почувствовал. Он дышал. И воздух, этот самый воздух, кажущийся таким холодным, вторгается в легкие тугими струями, давая организму так необходимый ему кислород. Мозг оживился, начав яростное пиршество щедро подаваемым ему угощением. Шумы упорядочивались, цветные пятна собирались в кучки, постепенно формируя настоящее изображение. Лес. Он в лесу. Поют какие-то птицы, радуясь жизни и восхваляя ее прелесть. И лицо. Человеческое лицо, перекошенное от страха, навечно застывшее в мерзкой гримасе. Почему так приятно видеть этот ужас, исказивший черты лица? Глаза, наконец подчинившиеся пробуждающемуся мозгу, нестерпимо жгло. Пришлось приложить немало усилий, чтобы закрыть их, обрывая поток излишней информации. Последние мгновения воспоминаний пробивались в сознание, постоянно толкаясь и путаясь, но, наконец, хоть как-то проясняя произошедшее. Он был убит. Убит предателем, предавшим и своих создателей, и тех, кого он называл своими союзниками. Но предателю не повезло, и кара нашла его быстрее, чем тот думал. Электрический разряд поджарил мозг той мерзкой твари, что по какому-то недоразумению выглядит как человек. Теперь она не опасна и лишь стоит, подобно статуе, не способная даже упасть из-за судорожно сокращающихся мышц. Сокращающихся? Андрей приоткрыл глаза, пытаясь сфокусировать их на потрескавшихся экранах шлема. Огромная красная надпись, перекрывающая все остальные. Оператор мертв. А вот хрен вам, а не мертв. Сердце бьется, хоть и не должно. Значит, еще жив. Значит, еще может бороться. Красная надпись меркнет, сменяясь беспорядочным мельтешением различных показателей. Словно искусственный мозг костюма сам не понимает, с чем только что столкнулся. А возможно, так и есть. Труп кадета медленно заваливается и падает в бок, рядом с убитым им косым. Штаны диверсанта как-то странно топорщатся. Неужели обделался от страха? Пошевелиться невозможно. Вся концентрация уходит на то, чтобы нормально дышать, гоняя по организму живительный кислород. Стоит отвлечься, и легкие начинают вбирать в себя больше воздуха, чем им положено природой, что причиняет немалые страдания. «Андрей? Андрей, ты жив? Что тут случилось?» В уже ставшее привычным слуховое пространство вторгается неожиданный звук, болезненно ударяя по ставшим слишком чувствительными ушам. Но, боже, какую радость доставляет этот голос! Он приоткрыл глаза и увидел испуганное лицо Казакова. Что-то в нем было странное, неправильное и непривычное. Но что? Не время тратить силы на бесплодные порывы к рассуждению. Надо что-то ответить. Но изо рта вырывается лишь еле слышный стон, отнимающий необычайно много сил для чего-то столь жалкого. И все же Казаков услышал. Облегченно выдохнув, он осторожно присел рядом, на землю. Слышно было, как тяжело он дышит сейчас. «Помнишь, Андрей, наш старый разговор о Стиксе? До сих пор поверить не могу. Андрюша, я выиграл! Выиграл в лотерею!» Казакова начал пробирать истерический смех. И только сейчас Андрей заметил важную деталь его внешнего вида. Под шлемом очень плохо были видны усы, сейчас гордо топорщащиеся во все стороны. Да уж, не угадал этот уродец-кадет. От слова совсем. Посмеялся над ним Стикс. На Казакове не было шлема. В небольшом кабинете без окон, весь свет в котором давали несколько тусклых панелей на потолке, разносился монотонный стук. Стоящие у стены настольные часы, настоящий образец монументального мебельного дела ушедших эпох, Безразлично отчитывали секунды, минуты и часы, не ведая усталости. Полированная красная древесина, позолоченные резные фигурки амуров и виноградных лоз и сам механизм, выполненный вручную неведомым ныне мастером. Когда-то они стояли в музее, радуя народные толпы этой своей необычностью. Но у Стикса свои правила. Вместо мирных посетителей выставочные залы заполонили обезумевшие твари, желающие лишь одного — пожирать все, что шевелится, с упоением насыщая желудки свежей плотью. Но и они ушли в поисках новых несчастных существ, заочно приговоренных ими к жестокой смерти. Опустевший, разгромленный музей стал никому не нужен и не интересен. А стоявшие в одном из залов часы, чудом пережившие безумие первых дней, превратились в медленно покрывающийся пылью мусор, обреченно ожидающий новой перезагрузки и отправления в небытие. Этим часам повезло. Каков был путь, приведший их в это мрачное помещение? Свидетелем каких деяний, светлых ли, темных ли, стал безвольный часовой времени? Кто знает? К стуку часового механизма присоединился другой звук. Ритмичное постукивание пальцев о лакированную поверхность стола. Сидевший за ним человек, чье лицо скрывало скудное освещение и излишнее обилие теней, настукивал какую-то мелодию, выказывая в этом нехитром деле немалое мастерство. Выхватываемые лучами света пальцы, длинные и тонкие, словно лапки паука, прекрасно подошли бы для игры на пианино. Человек чего-то ждал, всей своей позой выдавая нетерпение. Тяжелая, лишенная каких-либо украшений дубовая дверь открылась без скрипа, впуская внутрь приземистую фигуру. Вошедший был тучен, но двигался с необычайной легкостью, словно тяжесть его телес не только не мешала, но и помогала, подбрасывая вверх. Подойдя к столу, человечек застыл, почтительно и как-то покаянно склонив голову. «Садись!» Голос владельца этого кабинета вполне соответствовал невеселой обстановке. Сухой и неприятно безжизненный, словно ветер в жаркой пустыне, лишенный малейшей капли влаги. Толстяк послушно уселся в стоящее рядом со столом кресло. Воцарилось короткое молчание, нарушаемое лишь спокойным тиканьем древнего механизма. «Итак, как вы собираетесь оправдываться за столь неприятный и вредящий нашему делу провал?» «Право, прошу простить мою дерзость, но...» Неуверенно пролепетал толстяк, терзая рукав своей одежды, более всего напоминавший лабораторный халат. «Как мы могли помыслить, что обстоятельства сложатся настолько прискорбно? Ведь подумайте сами». «Стой!» — повелительно поднял руку хозяин кабинета. «Для полного понимания нами обоими сложившейся ситуации я начну рассказывать то, что уже известно из отчетов, а ты попытаешься объяснить мне, как так получилось. Тебе ведь дорого твое место?» «Итак, группа изолированных нами нолдов базы, которая, согласно всем вашим прогнозам, должна была быть уничтожена в ближайшие 3 дня, смогла успешно вырваться из блокады и уйти в неизвестном направлении. Более того, они не просто ушли, а умудрились уничтожить 2 установки из тех, на которые мы потратили так много сил, времени и ресурсов. Кроме того, еще 1 установку они отбили у отряда охранения и угнали. И лишь 4-я и последняя из выделенных для блокирования сил противника на пограничной скале смогла уцелеть и была возвращена для технического обслуживания. Все так?» Слушая суровые, но вместе с тем безэмоциональные слова своего начальства, толстяк сжался в комочек, стараясь занимать как можно меньше места. «Да, все, как вы и сказали. Неизвестным нам образом они смогли узнать причины поведения Орды и обнаружить позиции, на которых стояли установки. Охрана одной из установок сбила вражескую платформу, и та потерпела крушение, судя по всему, и ставшая причиной уничтожения самой установки. От самой разбившейся платформы мало что осталось, но на месте найдено тело одного из членов экипажа в весьма неприглядном состоянии. В месте, где была угнана 3-я установка, имеются следы сражения. Обнаружены еще 2 тела. Тело еще одного вражеского бойца, предположительно, одного из выживших членов экипажа. И останки...» Толстяк окончательно смутился, и по выражению его лица было видно, что рассказывать дальше ему ну очень уж не хочется. Но его внимательному слушателю до желаний собеседника было мало дела. «Ну, что же вы замолчали? Продолжайте». Второе тело, — начал толстяк с опаской, — принадлежит нашему агенту, единице типа «Мимик», засланному в лагерь противника для проведения акции психологического подавления и проведения разведывательных мероприятий. Однако отчеты от него перестали приходить вскоре после того, как отряд под командованием капитана Горского сбежал из плена в нашем отделении. Диагностику провести, к сожалению, невозможно. Доподлинно неизвестно, каким именно оружием единица была уничтожена, но подозреваю применение электрического оружия. От мозга, равно как и от встроенных в него устройств, мало что осталось. А скажи мне вот что. В пустом доселе голосе почувствовались нотки интереса. Какое из наших отделений выпустило эту единицу? Отделение господина Бюрена, насколько мне известно, самостоятельно занималось подготовкой агентов для операции. Доставлять их на такие расстояния из других мест просто невыгодно. Кресло чуть слышно скрипнуло, когда владелец кабинета откинулся на него, скрестив руки на груди. Свет озарил часть лица с излишне резкими, можно сказать, гротескными чертами. В глазах, черных омутах, словно и вовсе лишенных белка, не отражалось ничего. Воцарилось молчание, и уже успевший успокоиться толстяк не решился его нарушать. Он тихо сидел и ожидал вердикта, способного очень негативно сказаться на его здоровье, если этот важный человек сочтет его ошибки слишком уж серьезными. Бюрен. Снова Бюрен. Не слишком ли часто его имя появляется там, где у нашей организации намечаются проблемы? Впрочем, ладно, поставить его лояльность под сомнение открыто может быть опасно. Сейчас опасно. Вот как мы поступим. С сегодняшнего дня признаем ситуацию в долине чрезвычайной и отстраняем доктора Бюрена от прямого руководства данным регионом. Также нам нужно перебросить туда часть гарантированно лояльных нам сил, и не самых худших. Подготовьте все необходимые документы и предоставьте мне для подтверждения. Да поскорее. На этом все. Идите. Толстяк вскочил с кресла и, вытянувшись, как ему, наверное, казалось, в струнку, отвесил начальству почтительный полупоклон. Вновь открылась дверь, принося с собой легкий порыв какого-то излишне стерильного воздуха. В кабинете остался лишь один человек. Да и человек ли? Встав со своего вычурного кресла, владелец кабинета шагнул прочь от стола к висящей на стене массивной эмблеме. Пылающий факел, выполненный в металле с невероятной искусностью. Паучьи пальцы коснулись эмблемы, нежно скользя по ее поверхности. Со щелчком открылся скрытый до того отсек в стене, и пространство кабинета залил яркий свет, состоящий из самых различных оттенков голубого, переливающихся из одной причудливой комбинации в другую. На простой подушке из черного бархата покоился кристалл, размером чуть меньше человеческой ладони. Именно он и испускал этот странный свет, казалось, чуть пульсирующий в глубине многочисленных граней. Было там и что-то еще, скрывавшееся в этом мельтешении. Но, налюбовавшись этим странным зрелищем, человек без сомнений захлопнул только что открытую дверцу. «Ничего у них не получится. Против абсолютной силы не попрешь. Но лучше все-таки взять это дело на личный контроль». Прозвенели гулкие шаги, и человек покинул кабинет. Лишь часы по-прежнему тикали в темной комнате, безразлично созерцая очередной момент из бесчисленной череды уже увиденных ими событий. Конец книги. Читал Александр Поликарпов.